6. Пятеро немолодых людей сидели перед Иолаем, на миг задержавшимся на пороге прямоугольного, слегка вытянутого мегарона, в открытую прихожую которого вела колоннада из дворцового двора. Пятеро владык. Старый знакомец иврит-стрелок, Басилея Халии и негласный хозяин всей Эвбии. Схваченные на лбу ремешком белоснежные волосы обильно падают на плечи, дубленая кожа лица собрана в многочисленные складки, костистые руки тяжко легли на подлокотники кресла, и скамеечка для ног отброшена за ненадобностью. Даже сидя, иврит Айхалийский кажется выше всех, так что острые колени Басилея торчат неприлично высоко, словно взрослый человек по ошибке уселся в детское креслице. Это было бы смешно, если бы касалось кого-нибудь другого. Еще один знакомец, но уже не столь давнего времени. Скупердяй Авгий, зажавший в цепком кулачке плодородную Элиду. Рыхлый, приземистый плешивец с нездоровым цветом лица, чья душа вряд ли чище его знаменитых конюшен. Не раз элитский Басилей пытался доказать свое происхождение то от Гелиоса, то от Посейдона, но весь Пелопоннес слишком хорошо помнил разбойные выходки подлинного отца Авгия, беспутного Фарбанта Лапифа, который сотоварищи обирал паломников на дорогах Факиды и однажды даже поджег Дельфийский храм, за что был ранен стрелой Аполлона. Проще сказать, тяжело заболел, почему-то выжил. Рядом со скособоченным Авгием сидел спартанец Гиппокаонт, силой отобравший власть у родных братьев Икария и Тиндарея, изгнав последних из Спарт. Иолай видел Гиппокаонта впервые, но надменно окаменевшая фигура Басилея, сухой мускулистый торс, обжигающий лед взгляда, все сразу выдавало в нем уроженца Лаконии, которого легче убить, чем убедить. Да и убить, в общем-то, тоже непросто. Лаумедонт-троянец стоял у очага и бездумно щурился, глядя в сердцевину огненного цветка. Багровые сполохи зыбко бродили по его белому, холеному лицу. Борода Лаумедонта росла плохо, вернее, не росла вовсе, и Алай вдруг остро вспомнил ту багровую мглу, которую живым вспоминать не с руки. Мрак Аида, зарницы острого блаженства. Вот троянец потер руки, повернулся, приветливо кивнув Иолаю. Нет, не так он смотрел в свое время, когда гнал спасителя своей дочери прочь от Трои, понадеявшись на крепость стен и на то, что Геракл спешит вернуться в Микены после похода на Амазонок. «Не здесь», — напомнил себе Иолай. И совсем с краю, на низеньком табурете, полускрытой спинкой ивритого кресла и одной из четырех колонн, окружавших очаг Мегарона, примостился Нилей, ванок торгового Пилоса. Серое на сером. Тень, не человек. Взглянешь, не заметишь. Иврит, не вставая, подхватил со столика. Гнутые ножки в виде львиных лап неприятно напомнили Иолаю о былом. Два чеканно мерцающих кратера с вином и воздел руки вверх, недвусмысленно предназначая одну из чаш гостю. «Войди, о достойнейший Иолай!» И присоединись к нам с открытым сердцем, совершив возлияние в честь богоравного Геракла, истребителя чудовищ. Звучным, не по-стариковски голосом провозгласил Басилей Айхалии. Умно, — оценил Иолай, приближаясь к столу и с поклоном беря предложенный кратер. Собравшихся не представил, и им польстил, кто же вас, владыки, не знает, и мне. Входи запросто, как равный к равным. И Гераклу, вот, мол, несмотря на досадное недоразумение, совершаем возлияние, хвалу возносим. Что ж ты не Алкида позвал-то, а меня? Вино пряным потоком обожгло горло, чаша опустела, и Иолай поставил ее обратно на столик. Незаметно огляделся. Хорош ли был путь сюда из Теринфа? Даже радушные слова Авгий Ледянин умудрялся произносить так, что они казались жирными. — Да ты садись, садись, Иолай, вон и кресло свободное. — Хорош, — ответил Иолай, садясь, — хвала богам. Владыки переглянулись. — И героям, — тихо добавил иврит, и пальцы его, сухо хрустнув, цепко обхватили подлокотники. Вот уж кому низкий поклон за дороги наши, — Авгий пригладил ладошкой вспотевшую плешь, — так это героям, и в первую голову богоравному Гераклу, лучшему из людей. Чудищ-то под корень повыбил, разбойничков приструнил, кентавров да лапифов к ногтю. Те, которые остались, пакость мелкая, все между собой грызутся, им не до нас. Торгуй не хочу, добрые соседи, я тебе, ты мне, они нам. — И все Микеном, — неожиданно отрубил прямолинейный гиппокаонт, для убедительности припечатав колено огрубелой ладонью. Шевельнулась на табурете тень Нелея Пилосского. Сказать что-то хотел? Нет, промолчал, а багровые блики на лице троянца сложились в улыбку. Дескать, не все Микеном. Так и имейте в виду, досточтимые. — Здесь все свои. Иврит резко наклонился вперед и просто-таки вцепился взглядом в лицо Иолая. — И говорим, как свои, без обиняков. «Ну-ну, смотри, лучник», — усмехнулся про себя Иолай, на всякий случай расплываясь в тщеславной гримасе. «Как же! Большие люди к своим причислили». «Много ты высмотришь, чего я не захочу. И все-таки что же вам нужно от меня, правители? Здравицу Гераклу подпеть?» — шестым голосом. Видимо, Басилей Айхалий удовлетворился осмотром, потому что вновь откинулся на спинку кресла и поиграл в воздухе длинными сухими пальцами, словно птенца ловил. — Почему твой дядя Геракл по окончании службы не сел вместо Еврисфея на Микенский трон? — мягко, почти ласково спросил иврит-лучник. — Каждый от Ивбея до Пилоса ждал этого. Дождемся ли? И снова улыбнулся Лаумидонт. — От Ивбея до Пилоса... А мы, троянцы, много восточнее. Кто я для них? Иолай потянулся к кратеру, будто забыв, что чаша пуста. Нечто вроде Лихаса. Ума мало, шрамов много, гордыни не по годам. На право наследования купить хотите, владыки? Сказать бы вам, каково оно, мое право. Небось, вино бы поперек глотки встало. Вряд ли. Он взял крутобокий кувшин, расписанный изображениями стилизованных осьминогов, накренил его, и багровая струя полилась в кратер. — Вы вот Геракла больше по басням слепых рапсодов знаете, а я с пеленок с ним. Герой? Да, герой. Великий? Да, великий. Величайший. Но в первую очередь он — сын Зевса. Для пущей убедительности Алай ткнул чашей в потолок, расплескав вино на себя. — Сын Зевса. Что Отец Небесный повелит, то и делает. Скажете, неправильно? — Правильно, — поспешно согласился Авгий. Остальные промолчали. — И я говорю, что правильно, но иногда жалко. Иолай залпом осушил кратер, мельком отметив отсутствие слуг в Мегароне и закуски на столе. — Ну что ж, будем считать дело сделанным. Вино ударило в голову молодому герою, развязав язык. А посторонних ушей, раз все свои, можно не опасаться. Этого добивались владыки. — Жалко, но правильно. Мы не Еврисфею служим. Мы — руки громовержца, его земные молнии. Мы — я и Геракл, в смысле Геракл и я. И наша служба, наша почетная и многоопасная служба окончена, — спокойно завершил иврит. — 12 лет, день в день. Если верить Зевсу, бессмертие Гераклу обеспечено. Но ведь он еще и здесь, на земле, поживет. Или я не прав? Отчего бы не пожить Гераклу, богоравному герою, сыну Зевса, не пожить еще и Ванактом Микенским? А потом удалиться на Олимп, оставив Ванактом Микенским, ну, допустим, и Алая, племянника и друга. — А Зевс? — тупо спросил Иолай, методично наполняя вином все чаши, до которых смог дотянуться. Потом выбрался из кресла и, пошатываясь, разнес кратеры присутствующим. — А Зевс? — еще раз возгласил он на весь Мегарон и поднял чашу к закопченным балкам потолка, словно это был священный ритон, сосуд для возлияния богам, спустя мгновение осушив ее до дна. Остальным волей-неволей пришлось последовать его примеру. — А что, собственно, Зевс? — Слегка охрипнув, поинтересовался Авгий, зябко передергиваясь. — Как это что? Кто 36 лет назад возгласил быть новорожденному Ванактом Микенским и владыкой над всеми персидами? Он возгласил Зевс, Ди, отец, Проеврисфей, между прочим. Значит, так тому и быть. — Да Зевс же Геракла, дядю твоего родного в виду имел. Авгий замахал на Иолая пухлыми ручками. — А Гера не кипи, и в Ресфеевой мамаша роды ускорила. Вот и вышла ошибочка. Кому, как не нам, ее исправить? — Ничего не получится, — отрезал Иолай, на всякий случай грохнув кулаком о столик. — Не сядет дядя Геракл в Микенах. — Да почему? — По кочану. И вообще, куда ему, прирожденному герою, в правители? Опять же, приступы безумия слыхали, небось? Ну вот и будьте довольны, что слыхали, а не видели. Я уж знаю дядюшку, как найдет на него, так только успевай прятаться. — Ну хорошо, — подытожил иврит. — Геракл в Микенах не сядет. А как насчет его брата и твоего отца? Ты пока не пей, Алай, ты подумай, не спеши отвечать. Хмель, он плохой советчик. Иолай грузно качнулся, опрокинул кресло, издал горловой звук и шагнул к двери. «Герой!» — тихо плеснул вслед голос Гиппокаонта. «Золотая молодежь! Я тебя предупреждал, иврит!» Гиппокаонт вдруг замолчал. Твердым, ровным шагом Иолай прошел до двери, постоял на пороге Мегарона, обернулся. Жестким взглядом обвел собравшихся, словно впервые их видел. «Радуйтесь, владыки!» — негромко бросил Элай. «Будем считать, что я только что вошел. Будем считать, что все, сказанное вами, я не слышал, но думал об этом по дороге сюда. Ну что, начнем сначала?» И только тут расхохотался Лаумедон Троянец. «Лошадник ты, Гиппокаонт!» — сквозь смех крикнул он спартанцу. «Тебе коней, не людей судить? Этот парень, как он их всех еще во дворе, а? Стоять! Я кому сказал? Входи заново, Иолай Фиклит, возница Геракла. Возница — это ведь тот, кто везет, правда?» «Нет», — серьезно ответил Иолай. «Возница — это тот, кому везет». И двинулся от двери обратно. Заново.